Глава 8. «Шо, опять?» — я подорвался в саркофаге. «Да, система опять признала тебя погибшим». Удивительно, но ответила гадюка, которая почему-то находилась в медотсеке. «Сколько прошло времени?» 12 суток. «Жопа», — констатировал факт я, садясь. «Вот именно», — согласилась полковник. «Второй раз у вас не получилось. Думаю, пора сворачиваться». «Бог любит троицу», — автоматически пробормотал я. «Что?» — удивилась гадюка. «А, забейте, не помню». Я выскочил из саркофага и провел несколько разминочных упражнений, проверяя рефлексы. Своей ноготы я уж давно не стыдился. «Но нужно попробовать еще раз». «Обоснуй», — поинтересовалась полковник. «Да нет у меня обоснований. Просто чутье. Нужно попробовать еще раз». Я надел лежащий рядом комбинезон. «Обычно я бы отказала. Один раз случайность, два — уже закономерность». Гадюка задумчиво потерла переносицу. «Но Вселенная наконец пришла в себя. Лови». Она кивнула находящийся рядом доктору Саинт. «Внимание! Системное задание. Основное — захватить живым и доставить в медцентр представителя расы, именуемой Интекты. Дополнительное. Добыть любую информацию по расе Интекты. Системная награда. Повышение репутации с Вселенной 13. Физическая награда. Вариативная». «Это, так сказать, твое личное задание от Вселенной. Более глобальное для человеческого содружества звучит примерно так же, но помасштабнее. При этом никакой поддержки пока не предложено. Ковчеги до получения точной информации задействованы не будут. Так что я предоставляю вам еще один корабль. Свободны». Я кивнул и вышел. Направляясь к десантному отсеку, я размышлял. Две попытки разведывательных миссий с нашим участием закончились провалом. Последнее, что я помнил, — это момент входа в гиперпространство. После этого следовало воскрешение в саркофаге. Как мне объяснила на предыдущем воскрешении доктор, информационные станции Вселенной 13 выполняли роль вышек связи. Как они работали, являлось тайной за 7 замками. Обслуживающий персонал, в простонародье ангелов, никто не видел. Но именно они отвечали за перенос сознания в новые тела, постоянно принимая и сохраняя новую информацию живого тела. Там, где не было станции, воскрешение было невозможным. Включить в систему новую планетарную можно было 2 способами. Первый — это задание самой Вселенной. Как правило, оно выдавалось напрямую звездному государству, одному или всем. Просто появлялся системный запрос на определенную систему у первых лиц либо уполномоченных органов. Первому государству, которое выполняло доставку маяка и выполняло необходимые требования по обеспечению его безопасности, выдавалась награда. После выполнения условий в планетарной системе появлялась информационная станция, и данная система включалась в сеть. Откуда она появлялась и как доставлялась на место, было неизвестно. Как правило, на станцию назначался гарнизон, больше выполняющий роль почетного караула, так как в здравом уме на станцию никто не нападал. Но до недавнего времени. Второй способ был следующий. Если новая планетарная система открывалась каким-либо государством, и это государство хотело включить ее в сеть, то просто подавалась заявка. После ее рассмотрения выполнялось все, что включал в себя способ №1, за исключением награды от системы. И был еще один нюанс. Ответ на заявку мог быть отрицательный, а положительный ответ мог прийти через абсолютно непрогнозируемое время, от мгновенного подтверждения до бесконечности. Существовал еще один вариант. У каждого государства было определенное количество ковчегов. Это такой корабль. Если точнее, то корабль, построенный системой. Где-то и когда-то. С минимальными требованиями по экипажу, размерами он соответствовал корвету. Половина его объема занимала установка системы, позволяющая собирать сознание с погибших тел в бессистемной области, а затем по возвращению в сеть автоматически выгружать в общий доступ. Установка была абсолютно непроницаема для каких-либо излучений. При попытке физического взлома мгновенно самоликвидировалась в очень большом взрыве. И таких кораблей было очень мало. Неизвестно, когда и сколько кораблей было передано каждому из государств, но на данный момент у человеческого содружества насчитывалось более 15 тысяч планетных систем. Ковчегов было всего 32. Ковчеги были буквально на вес золота. Они уже давно не летали сами по себе. Их ставили в ангары самых больших и защищённых кораблей. Но все равно периодически корабли гибли в сражениях или пропадали без вести. Иногда их захватывали более удачливые враги, а новые ковчеги появлялись очень редко и одним единственным путем — в качестве награды от Вселенной. В системах, не включенных в сеть, при гибели тела носителя сознание растворялось в пространстве безвозвратно. Воскресший получал последний вариант бэкапа из места последнего контакта сознания с сетью. И нет, два сознания появиться не могло в принципе. Несмотря на отсутствие сети, Вселенная 13 точно знала, когда текущее тело носителя умирало. Как это ей удавалось, было одним из многочисленных секретов Вселенной. Бэкап невозможно было загрузить в новое тело до момента смерти текущего. Система не давала. Однако немедленно сигнализировала, что сознание готово к загрузке в связи со смертью тела носителя. В нашем случае, на выходе, сеть Вселенной отсутствовала. Обратно мы не вернулись. И где-то там, и как-то там сдохли. Первый раз мы воскресли через 8 суток, второй раз — через 12. Чистого времени за вычетом 2 суток гипера, 6 и 10 суток соответственно. Почему второй раз продержались дольше, можно было только догадываться. В первый раз мы планировали осмотреться и сориентироваться на месте. На момент нашего бегства в планетарной системе с длинным названием, которую мы между собой называли системой шахтеров, находились, судя по записям компьютера, следующие корабли. Два раздолбанных имперских крейсера, которые оставались на орбите планеты, 8 крейсеров-пришельцев, 46 фрегатов, 77 корветов и 143 мелких корабля неизвестной специализации. Да и эти фрегаты, корветы и крейсеры были названы так, потому что их размеры примерно совпадали с аналогичными кораблями людей. Ни одного куба, предположительно принадлежащего интектам, в системе на тот момент не было. Второй раз задумка была проще — появиться в системе и тут же отпрыгнуть обратно. Под «тут же» подразумевалось 2 часа разгона до точки прыжка, но, очевидно, план тоже не увенчался успехом. Теперь нужно было придумать что-то новое. Идеи витали в воздухе, поэтому мы совершили очередной набег на оружейную, делая основной упор на взрывчатые вещества. В который раз подумал, что Тоби при его любви к взрывам попал в очень удачную для него компанию. Мы тоже любили взрывы. И если в первый раз мы думали добраться до планеты и там устроить сафари, то при таком явном невезении оставался исключительно вариант космического абордажа, который сводил на нет все тактики, применяемые на открытом пространстве. Тесные коридоры корабля, с одной стороны, предполагали уязвимость штурмующих, им некуда отступать и спрятаться, а с другой стороны, один крепкий военный мог сдержать длительное время большое количество врагов. Крепкий военный у нас имелся, поэтому нужно озаботиться средствами уничтожения. Наш корабль вынырнул из гиперпространства. Первое, что мы увидели, была надпись. Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи. «Командир, посмотри!» Бонд подозвал меня к тебе. На панели горела красная надпись. «Невозможен сбор координат для расчета конечной точки гиперпрыжка. Активация гиперпространственного двигателя невозможна. Покиньте зону аномалии». «Теперь понятно, почему мы не смогли свалить в прошлые разы», — я повернулся к пилоту. «Как это вообще возможно?» «Я слышал про такие случаи, но ни разу лично не встречал», — ответил Бонд. «Для этого нужно дохрена энергии». «Я даже не знаю, у кого есть это дохрена», — Алекс, как всегда, подслушивал. «Видимо, у того кубика». Пилот приблизил гигантский куб, который висел в пространстве неподалеку от шахтерской планеты. Мы попытались прикинуть его размеры. Грань куба приближалась к 10 километрам. Он был больше любого из известных мне кораблей, которые я нашел в справке, и Бонд это подтвердил. Нет, именно по длине некоторые известные корабли были длиннее 10 километров, но они представляли собой вытянутые вдоль оси конструкции. Объем же этого куба соответствовал некоторым орбитальным станциям. Но в отличие от станции, он мог передвигаться самостоятельно. Даю руку на отсечение, что именно там нужно искать интектов. Но взять на абордаж этот куб — дураков нет. Несколько кубов поменьше, бывшие частью большого, крутились неподалеку от гиганта, но далеко не отходили. К слову сказать, маленькими они были только по сравнению с базовым кораблем. Так-то длина их граней была в районе полукилометра. Скорее всего, ты прав. Больше по размерам никто не подходит. А вот это, похоже, торжественная встреча. Бонд указал на приближающиеся со всех сторон точки. 15 кораблей. Быстро прибежавшись по ним взглядом, мозг автоматически причислил их к фрегатам размерами от 500 метров до 2 километров и корветам от 200 метров до полукилометра. Выглядели они более классическими по сравнению с кубом. По стилистике совпадало примерно 80% из общей массы. Они отличались небрежными топорными обводами, криво налепленными надстройками и орудийными башнями. Явно однотипные корабли при ближайшем рассмотрении отличались конфигурацией навесного оборудования и даже цветом. «Ну чё, 007, повоюем?» — оживился Алекс. «Чем, блин, мы, по-вашему, повоюем?» — изумился пилот. «Ну, не знаю. Овца в них постреляет или клоуну в космос выкинем. Пусть их поколбасит». Алекс всегда, когда нервничал, очень плоско шутил. «Я готова», — тут же отозвалась девушка. «А я нет», — буркнул клоун. Алекс заржал. Даже я улыбнулся. «Овечка молодец, а ты, клоун, не молодец». «Идите в жопу», — отозвался клоун. «А куда стрелять?» Овечка взяла в руки свою винтовочку и недоуменно озиралась. «Вот в этих шутников можно», — указала на нас пальцем Пакля. Овца удивленно подняла брови. «Моя, может, бух?» — влез между нами Тоби. «Ну или так», — поддержал порыв зеленого Алекс. «Хороший морить. Что делать будем?» Навигатор напряженно смотрел на приближающиеся корабли. «Оторваться сможешь?» — спросил я его. «Вряд ли. В коробочку берут, суки!» — тут же ответил он, крутя перед собой предстоящее поле боя. Точнее, избиение. «Сбрасывай скорость. Пусть берут нас на абордаж», — приказал я. «Чё-то я очкую», — задумчиво произнес Алекс. «Сколько их на таком корабле может быть?» «А я знаю», — пожал плечами Бонд. «Никто не знает», — я оглядел всех присутствующих. «А если подумать?» 10, — предположил Извра. «Умничка зеленый, — восхитился Алекс. «Напомни мне, до скольки ты считать умеешь?» «До 10, — гордо ответил Гоблин. «Просто зашибись! Молодца!» — он одобрительно похлопал малого по голове. «Бух!» — изобразил взрыв довольный извращенец. «Вот именно это нам и остается, почесал затылок Алекс. «Слышь, юморист», — я обратился к стендаперу-любителю. «Ты в своем новом недокостюме насколько прыгнешь?» «А что?» — тут же отреагировал тот. «Заканчивай уже со своими еврейскими штучками. Я вопрос задал». «Ну, сотку возьму». «То есть ни о чем. М-да». Теперь я почесал затылок и указал пальцем на ближайшие точки на дисплее. «Вот эти два первыми подойдут? Практически одновременно?» «Скорее всего», — подтвердил пилот. «Ты правильно заметил. Один просто ближе всего, а второй очень шустрый». «Значит так. Одного взрываем, второго хватаем. Как вам идея?» Я обернулся в поисках одобрения и восхищения, но ожидаемо не увидел. «Такое», — покрутил рукой Алекс. «Угу. Ваше предложение?» Все молчат. «Я так и думал». «Ну а дальше что?» — подал голос Фант. «Я он кто, македонский, что ли?» — изобразил я возмущение на лице. «А кто это?» — заинтересовался любознательный кот. «Древний чувак, предположительно, немножко неправильной ориентации», — тут же ответил я. «А это как?» Странно, но конкретно этот факт заинтересовал овцу. «Жопа, эп, косяк. Мне это важно. А то, что он был гениальный стратег. А у меня звездочек на погонах для стратега маловато. Ну, то есть не звездочек, как его. Звание не соответствует, вот. Стратеги, начиная с генерала, берут, на крайняк с полковника. А капитан кто?» «Кто?» — одновременно спросили вчерашние кадеты. «Максимум тактик. А девиз тактика какой?» «Какой?» «По-моему, если бы была возможность, они бы за мной конспектировали». «Ввязаться в драку, а там разбираться по ходу», — выдал я и гордо осмотрел притихших подчиненных. «Это, блядь, гениально», — нарушил тишину Алекс. «Я знал, что тебе понравится». «У меня один вопрос, господин тактик», — поднял руку наш штатный хохмач. «Ну? А тот корабль, который взорвать, он же и понёт?» — осторожно уточнил Алекс. «Ну да, и чё?» Я не видел никакой проблемы. «Но мы как бы рядом будем». Он смотрел на меня ласково и внимательно, как на умалишённого. «Кто тебе сказал такую глупость?» — удивился я. «Но как бы это логично, не?» Алекс уже ни в чем не был уверен. Я пренебрежительно махнул рукой. «Где мы, а где логика?» «А, ну, в принципе, да». Похоже, он окончательно разочаровался в моих умственных способностях. «А то ж!» — я поднял указательный палец. «Психи вы, психованные!» — поставил диагноз угрюмый Бонд. «Не вы, а мы», — поправил я его. «Я против», — на всякий случай сказал навигатор. «Поздняк метаться!» Даже клоун все понял, хотя ему такие замесы всегда в радость. Он даже уже сейчас кровожадно оскалился. «Зая, все будет хорошо», — Пакля подошла к пилоту. «Во, послушай свою женщину», — ткнул в них пальцем Алекс. «Вы ее испортили», — капризно заявил Бонд, за что получил от Пакли подзатыльник. «Испортил ее ты, а мы воспитали», — никак не мог угомониться Алекс. «Один хрен», — сказал пилот, почесывая голову. «Тут ты прав», — задумчиво согласился я, глядя на тактическую обстановку. «Подходит. Бонд, насколько самоликвидацию поставить можно?» «А насколько нужно?» «Ну, 10 минут. Если не справимся, один хер убьемся. Странно, корабли все разные». «Моя, значит, леталки», — Тоби сунул свой зеленый нос к голографическому дисплею. «Хержаси, да у нас прямо эксперт по ксенцам и их кораблям нарисовался». Я ткнул в корабль поменьше, который показал самую большую скорость. Порядка 300 метров, размером с наш корвет. Он радовал глаз плавными обводами. «Извора картинки смотрел, однако», — похвастался зеленый. «Этот еще и от жухов остался. Очень старый». «А чего он тогда такой быстрый?» — удивился я про себя. «А второй?» Второй корабль был больше примерно в 1,5 раза и был похож на очень потасканный утюг. «О, это наши корабля Великого флота. Их таки сами его сделать. Называется разрушабля», — гордо покачал головой Тоби. «Как, бля?» Тут же среагировал Алекс. «Ясно. Значит, хлам», — резюмировал я. «Он и по размерам больше, и десанта в нем наверняка больше. Значит, взрываем его, а второй захватываем». Я внимательно всех осмотрел. «Итак, что нужно сказать?» Тоби яростно затряс поднятой рукой, как примерный ученик. Я улыбнулся и кивнул. «Время помирать, смертники! Время помирать!» Ну вот, мантра произнесена вслух. «Значит, погнали!»